Глава 4. Я молча смотрела на бархатную прямоугольную коробочку, подозрительно напоминающую футляр для драгоценностей. А вот это, пожалуй, лишнее точно. Украшение еще рано принимать, если вообще стоит. «Это память о вашей матери», — словно заметив мои колебания, добавил Арман и подвинул коробочку ко мне. «Откройте, Вивьен». «Что ж, ладно, посмотрим. В конце концов, отказаться никогда не поздно». Я протянула руку и взяла футляр. Открыла. Там лежала золотая цепочка с медальоном. И внутри портрет моей матери. Удивительно точный и настолько реалистичный, что глаза внезапно защипало. Она улыбалась своей мягкой улыбкой, и здесь ей было лет 20, не больше. Мама сидела в саду в легком золотистом платье и держала на коленях букет цветов. Я медленно провела пальцем по портрету, уже зная, что не откажусь. И буду носить эту цепочку и плевать, что там это обозначает по местному этикету. «Его нашли в вещах вашего отца», — негромко пояснил Арман и поднялся. «Позвольте, я помогу». Он подошел и осторожно взял цепочку из моих пальцев. Надел на шею, мимолетно коснувшись затылка, отчего я вздрогнула, выплывая из задумчивости. Опустила голову, погладила медальон и улыбнулась. «Спасибо. Это действительно ценный подарок». «И чтобы вы не беспокоились, подобные фамильные реликвии не означают ничего». Снова угадал, о чем думаю Арман, и улыбнулся, после чего вернулся на свое место. Угадал? А может, не угадал, а... Я чуть прищурилась, глянув на канцлера. «Вы, случайно, не копаетесь в моей голове, господин Арман?» Прямо спросила, не собираясь играть в намеки. «Нет, просто я чувствую эмоции и умею читать по лицам». Покачал он головой, усмехнувшись. «Процедура чтения мыслей, знаете ли, слишком утомительная, чтобы принять ее по...» Он запнулся, а потом продолжил. «Скажем, слишком часто». У меня осталось ощущение, что Арман имел в виду что-то другое, но уточнять не стала. «Если этот медальон был в вещах моего отца, значит, это улика». Вернулась к теме подарка. «Вы нагло воспользовались служебным положением, как посмотрю». Не удержалась и поддела Армана. «Только ради того, чтобы порадовать меня?» «Эта безделушка не представляет никакого интереса с точки зрения улик». Арман пожал плечами, его взгляд скользнул по медальону. «Просто украшение, сделанное на память, так что вряд ли о нем кто-то вспомнит, не переживайте. Я просто передал наследство его настоящей владелице». На его губах снова появилась улыбка. «Вижу, вы не только богами интересовались за эти сутки, Вивьен». Арман резко сменил тему. «В общих чертах изучила местную религию, да». Спокойно ответила ему. «Так что не оплошаю, остальное потихоньку в процессе прочитаю. Вряд ли в высшем обществе будут обсуждать подробности похождений богов-близнецов», добавила с усмешкой. «И что же еще вы читали?» «Можно встречный вопрос?» Сразу решила я перейти к тому, что волновало меня, а не канцлера. «Мне нужны записывающие кристаллы, что-нибудь из светской хроники. Так процесс изучения местного этикета пойдет быстрее». Арман склонил голову к плечу, помолчал, потом кивнул и долил нам вина. Я подложила себе на тарелку еще салата и закусок. «Я как раз собирался вам их принести, как и бумаги на самых известных лиц королевства», — ответил канцлер. «Завтра сюда прибудет ваша учительница по магии. Занятие по 3 часа каждый день. Про магию вы тоже уже начали читать?» Дождавшись моего согласия, Арман продолжил. «Очень хорошо, Вивьен, просто отлично». «Расскажите мне про королевскую семью», — попросила я. «Вы упомянули ее величество. Значит, королева точно есть, а король?» «Какая вы любопытная, Вивьен». Арман отодвинул тарелку, поставил локоть на стол, подперев кулаком подбородок и глядя на меня чуть прищуренным взглядом. «Не хотите дождаться бумаг? Я как раз собирался завтра вам их предоставить». «Лучше узнать сведения из первых рук», — невозмутимо ответила я. «Так что с королем?» «Ее величество Сесилия правит одна, пока замуж не вышла». Начал рассказывать Арман, все так же не сводя с меня взгляда, и пришлось приложить усилия, чтобы оставаться спокойной. «У нее есть брат, принц Себастьян, тоже не женатый. Он пока что официальный и единственный наследник. Случись что, больше из королевской семьи никого нет». «Даже странно. Обычно венценосные семьи весьма плодовиты». Протянула я. «По крайней мере, в моем мире было именно так. Куча всяких дядюшек, тетюшек, двоюродных братьев-сестер и просто братьев-сестер. Вечно грызня за престол шла». Арман откинулся на спинку своего стула и развел руками. Ну вот так получилось, что родители Сесилии и Себастина не оставили больше никого после себя, а королева пока не торопится осчастливить страну сыном. У меня сложилось четкое впечатление, что Арман не договаривает, но допытываться не стала. Все равно не скажет больше, чем хочет. Что ж, поставим себе еще одну галочку при первой же возможности разузнать больше о королевской семье. Должна же я понять, зачем вообще был затеян заговор. Хотя, может, это сторонники Себастина хотели возвести его на престол в обход сестры? Ох, не сильна ты в интригах, Вив, надо срочно исправлять положение. Ясно, я поняла. Пригубила вино и рискнула затронуть щекотливую тему. А вы, Арман? Что я? Поднял он бровь. «У вас есть семья?» «Нет», — ответил он сразу, не задумываясь. «Работа такая, что съедает все мое время, почти без остатка. Но, если честно, я уже задумываюсь о том, чтобы жениться». И взгляд такой задумчивый-задумчивый. «Так, понятно. А вот с этого момента, пожалуй, надо быть осторожнее, Вив. Ибо если мы заинтересуем господина канцлера больше, чем просто полезная шпионка, выйдет конфуз». Поскольку уж кого-кого, а Армана в мужья я точно не представляла. И пока что у меня не то положение, чтобы диктовать правила. Я промокнула салфеткой губы и оставила тарелку. Я бы хотела прогуляться. Не составите мне компанию? Предложила, а сама лихорадочно придумывала, на что бы перевести тему. Заодно расскажете про магию, раз завтра мне предстоит ею заниматься. С удовольствием, Вивьен. Арман поднялся и предложил локоть. Что бы вы конкретно хотели узнать? «Ну, все». Я с царственным видом махнула рукой, оперевшись на его предплечье. «Я же до сих пор жила в уверенности, что ее нет, поэтому мне интересно все». И я бросила на Армана косой взгляд, сохраняя на губах легкую улыбку. «Надеюсь, тему женитьбы мы больше поднимать не будем, и я ошибаюсь насчет планов канцлера насчет меня. Зато теперь буду осторожнее в поступках и поведении. Дразнить Армана – точно плохая идея, даже в шутливом тоне. Он ведь может и не понять, что это шутка». Вечер прошел мило и познавательно. Арман рассказал про типы магов, чему они обучаются в академии, об отдельных женских и мужских корпусах и о факультетах, которые подбирались индивидуально. Кроме всего прочего, столичная магическая академия — единственное место, где нет сословных различий. Ну, то есть наверняка между студентами, конечно, возникают разногласия, но деканы и кураторы строго следят за порядком. Потому что одаренный маг может родиться и в обычной семье, не обязательно. Обязательно аристократической. И потом такой студент может стать очень полезным. Списки перспективных выпускников обязательно просматриваются одним из отделов ведомства Армана. А сам он присутствует на выпускных экзаменах. Там же при поступлении определяется уровень магии. Обычно он одинаковый с рождения. Ну и подбирается специализация. У нас есть техномаги, рунные маги. Отдельно проходит шаманизм. Некоторые рождаются с даром слышать природу и черпать силы через ритуалы с предметами. Продолжал рассказывать Арман. Иногда это очень интересно. Как маг может перегореть? Негромко спросила, вспомнив прочитанное про кружевниц. Добрались до вашей разновидности. Понимающе усмехнулся Арман, потом стал серьезным. Если маг переоценит свои силы, то лишится дара. Попытка применить силу выше своих возможностей может привести к таким последствиям. «А моя мама, как она могла потерять магию?» — тихо спросила я, глядя перед собой, пока мы неторопливо шагали по дорожке. «Она была беременна, а переход через портал в таком состоянии может навредить ребенку», — пояснил Арман почти равнодушно. «Леди Лилиана бросила все силы на ваше спасение, Вивьен, и лишилась магии. Поэтому ваш дар теперь таков — использовать остатки чужой магии для плетения своей». «Понятно. Спасибо». Я помолчала, вдруг почувствовав себя усталой. Все же день выдался насыщенным, и уж вечер особенно. «На сегодня, пожалуй, хватит впечатлений», — правильно расценил мое молчание Арман. «Вам пора отдыхать, Вивьен». Он проводил меня до дома, и слава богине, пора привыкнуть к новым выражениям, не стал подниматься на второй этаж. Мы распрощались в холле, и я поспешила к себе, наконец, добраться до мягкой постели и уснуть. Ведь завтра мне предстоит учиться магии. Ох! Аж не верится. Я немного почитала еще перед сном про божественные приключения, а потом, наконец, заползла под одеяло, уютно свернувшись калачиком и моментально вырубившись. «Нас точно тут не подслушивают?» — тихо спросила молодая женщина лет 28, нервно оглянувшись и обхватив себя руками. Роскошные золотисто-рыжие волосы были уложены в замысловатую прическу, украшенную шпильками с жемчугом. В голубых глазах застыла настороженность. Пухлые губы имели капризный изгиб. Комната, в которой она находилась, была небольшой, но очень уютной. Окна выходили во внутренний двор, и никто со стороны точно не мог увидеть хозяев. «Об этом доме никому не известно, моя королева», — успокоила ее вторая женщина. Миниатюрная брюнетка с кукольным личиком и широко распахнутыми карими глазами. Его оставила сестра моей знакомой, а сама знакомая умерла прошлой зимой от лихорадки, — пояснила она, прильнув к королеве и заглянув ей в лицо. Дорн три раза проверял этот дом и еще приводил двух независимых и незнакомых друг с другом магов, не лично, через третьих лиц. Тут чисто, подслушивающих артефактов нет. Сесилия глубоко вздохнула и присела на диван, уставившись на фаворитку. «Рени, канцлер вернулся». Беспомощно пробормотала она и прикусила губу, в голубых глазах мелькнул страх. «Он разлучит нас, обязательно». Сесилия всхлипнула, ее плечи поникли. «Это страшный человек, ты знаешь? Надо с этим что-то делать. Я так больше не могу». «Никто нас не разлучит, Ваше Величество». Графиня Аурения де Мариньи присела на роскошный ковер у ног Сесилии и обняла ее колени, не сводя преданного взгляда. «Я не покину вас, будьте уверены. Он будет настаивать на браке», — глухо произнесла королева, закрыв ладонями лицо. «Стране нужен наследник, а я не могу», — с истеричными нотками выкрикнула она. «И Себастьян тоже. Вдруг он решит, что трон принадлежит ему. Пусть он и младший сын, и написал отречение. И ведь у него могут быть дети», — с горькой улыбкой добавила Сесилия. «Он мужчина». В гостиной воцарилась тишина на несколько минут, а потом графиня заговорила. «Ваше Величество, так вам нужен муж, который бы не был марионеткой канцлера?» — задумчиво уточнила Аурения, и карие глаза блеснули. «И наследник, закрепивший бы за вами право на трон?» Сесилия помолчала, слезы мгновенно высохли на ресницах, и королева оценивающе посмотрела на фаворитку. «Рени!» — тихо произнесла ее величество. «Ты что-то задумала?» Графиня улыбнулась, облизнула губы. «Вы не хотите потерять трон». «А я вас, моя королева», — также тихо произнесла Ауриня. «Если вы выйдете замуж, еще и за того, кого выберет вам канцлер...» Она многозначительно замолчала. «Случиться может все, что угодно». Закончила за нее Сесилия и рассеянным жестом запустила пальцы в волосы Ауринии, безжалостно разрушая прическу. «А если через положенное время не появится наследник, это породит слухи». Королева прищурилась, в синих глазах снова мелькнул страх. «Так у тебя есть план, Рени?» — вернулась Сесилия к своему вопросу. «Есть, моя королева». Графиня довольно улыбнулась, прикрыв глаза и откровенно наслаждаясь прикосновениями венценосной госпожи. Их разговор прервался открывшейся дверью, в которой вошел молодой человек лет 25, неуловимо похожий на Ауринью, с приятным лицом, которое многие назвали бы смазливым. Женщина встрепенулась, и Сесилия просияла, протянув к нему руку. «Дорн!» — воскликнула Сесилия. «Рада видеть тебя!» «Взаимно, Ваше Величество!» Он подошел, почтительно поклонился и поймал узкую ладонь, приложившись к ней губами. Королева ловко высвободила руку и ласково погладила Дорна, довольно улыбнувшись. «Аурения как раз хотела поделиться со мной своим планом». Сесилия подвинулась, освобождая место на диване. Дорн опустился рядом, не сводя с нее взгляда. «И каким же?» — поинтересовался он, улыбнувшись уголком губ. Королева рассмеялась, проказливо погрозив ему пальцем. «Ой, только не говори, что вы его не обсуждали!» Она лукаво прищурилась. «Уверена, ты имеешь самое прямое отношение к этому плану». «Какому, моя королева?» Весьма правдоподобно удивился Дорн, поймав ее ладонь и как бы рассеянно приласкав тонкие пальцы. «Как помочь вам избежать ловушки канцлера?» Мягко улыбнулась Ауриния и потерлась щекой о колени королевы. «Он хочет, чтобы вы вышли замуж. Так выходите». Графиня улыбнулась. «За Дорна». Королева помолчала. В ее взгляде мелькнула задумчивость. Сесилия неторопливо высвободила руку и погладила подбородок. Потом, наконец, протянула. «А это интересная мысль. Может и получиться. Как же с ребенком?» Темная бровь Ауринии выгнулась, в глазах блеснул огонек. «В нем должна быть частичка королевской крови», — уточнила она и, дождавшись кивка Сесилии, продолжила. «У вас есть брат, моя королева, и он может быть отцом наследника. Главное, чтобы он не узнал об этом». В гостиной воцарила тишина. Сесилия уставилась на фаворитку, нервно скомкав платье, и тихо спросила. «А Кто станет его матерью? Аурения склонила голову, ее руки скользнули под бедром Сесилии, замерев на талии. «А у вас есть варианты, Ваше Величество?» Мурлыкнула она. «Я могу дать клятву, не переживайте. Вы останетесь королевой, а ребенок будет вашим. Мне нужны только вы и ваша любовь». Уже серьезно добавила Аурения, глядя в задумчивые голубые глаза Сесилии. «Трон мне без необходимости, я же простая девушка, куда мне в королевы?» По ее губам скользнула грустная улыбка. «Я прекрасно знаю свое место». Тонкие пальцы Сесилии легли на губы фаворитки, прерывая монолог. «Я тебе верю, Рени», — мягко произнесла ее величество и задала следующий вопрос. «И как ты собираешься попасть в постель моего брата? Он очень осторожен и весьма разборчив в связях, постоянных фавориток не заводит и предпочитает просто посещать веселые дома под иллюзией». «Вот этим я и воспользуюсь», — подхватила Аурения, хищно усмехнувшись. «Вам останется только выйти замуж и старательно изображать беременность. Маг-иллюзионист у меня есть на примете». «А-а-а!» — начала была Сесилия, но графиня не дала ей договорить. «Нет свидетеля, нет и доказательств», — негромко произнесла она, глядя в глаза королеве. В гостиной ненадолго воцарила тишина. Брат и сестра выжидающе смотрели на Сесилию, а ее величество размышляло, продолжая рассеянно перебирать темные пряди растрепанных волос фаворитки. План хорош. Со всех сторон. Таким образом, Сесилия утрет нос канцлеру и ускользнет из-под его влияния. И он ничего не докажет. Наследник на самом деле будет королевской крови. Какой? Уже не важно. Королева улыбнулась, посмотрела на Ауринию и обхватила ее лицо ладонями, наклонившись к ней. «Ты прелесть, Рени!» Выдохнула она и прильнула к приглашающей приоткрытым губам фаворитки. И Сесилия совсем не возражала, когда по спине скользнула ладонь Дорна, дернув за ленты шнуровки. В конце концов, планы они уже обсудили. Пора заняться и более приятным делом. Вдвойне приятно от осознания, что никакие прихвостни канцлера не узнают, как любит развлекаться ее величество, и что у нее есть не только фаворитка, но и фаворит. Утром на кухне ждал завтрак и милый букетик из каких-то мелких голубых цветов. Стебельки обернуты в настоящий водяной шарик, который не позволял им завянуть. Ух ты, настоящая магия! Еще прилагалась записка, в которой коротко значилось, что учительница прибудет к часу дня вместе с самим Арманом. Я полюбовалась презентом, хмыкнула, покачав головой, и занялась изысканным омлетом с травами, сыром и помидорами, устроившись за столом. Не как господин канцлер пытается сходу ухаживать. И как загадочно, однако, не сдержала усмешки, поглядывая на букетик. Здесь голубой считался аналогом чистого листа, то есть не означал ничего. Цвет безмятежной воды, скрывающий что угодно, или бездонного неба. У кого какие ассоциации? Но суть одна — этот цвет не имел значения. В крайнем случае намекал, что человеку есть что скрывать, но в сочетании с другими вариантами. Сам по себе — ноль. То есть вы пытаетесь сказать мне, лорд Арман, что этот букетик ничего не значит? Ну-ну, хмыкнула под нос, жуя кусочек воздушного омлета и запивая чаем с каким-то вкусным ароматом. Значит, решили поиграть, господин канцлер? Что ж, ладно. Вчера в беседке я выяснила одну немаловажную и приятную деталь. Месяц здесь длится 6 недель, а не 4, как в моем мире, и в сутках было на час больше. Представьте себе, такие пресловутые 25 часов. То-то я высыпаю за себя и за того парня и чувствую себя отлично, несмотря на то, что встаю вроде часов в 9 по местному времени. Так что времени у меня достаточно на обучение. Правда, не уверена, что все же смогу не ударить в грязь лицом на этом приеме, но приложу все усилия. После завтрака я прикинула, в чем встречать гостью, и решила, что не буду ничего выдумывать и использую вчерашний вариант. Да-да, знаю, леди 2 раза одно платье не надевает и все такое, но она же первый раз меня видит, так что ничего страшного. Вот начну активную светскую жизнь, тогда я буду менять наряды как перчатки, а пока обойдемся без лишнего пафоса. Прихватив из библиотеки на сей раз книгу по истории, я переместилась в сад. Благо, погода снова радовала солнышком, и следующие несколько часов до встречи пролетели незаметно. А к часу я вернулась в дом и расположилась в одной из гостиных на первом этаже, ожидая гостей и гадая, как они прибудут – порталом или все же своим ходом. Арман оказался великим перестраховщиком, и верно получилось первое предположение. Не знаю, каким образом, но я почувствовала магию. Волоски вдруг встали дыбом, а по коже прокатилась волна дрожи. А спустя несколько минут в гостиную входил Арман вместе с моей учительницей по магии. «Леди Вивьен, это леди Клементина. Она будет обучать вас». Канцлер отступил в сторону, представляя гостью. «Я вернусь, когда занятие закончится». Бросив на меня мимолетный взгляд, Арман вышел, оставив нас одних. Я внимательно оглядела леди Клементину, досадуя, что под рукой нет всех 5 томов справочника по этикету. Рыжевато-каштановые волосы собраны в гладкий пучок. Темно-синее платье с маленьким круглым воротом и белым воротничком и манжетами. В самом деле, похоже на учительскую форму. Непроницаемое лицо, внимательный цепкий взгляд и плотно сжатые губы. В руках леди держала объемный саквояж. «Добрый день!» Я вежливо улыбнулась, поднявшись навстречу и удостоившись такого же пристального взгляда, порадовавшись, что выбрала такой нейтральный образ. «Добрый!» — ровно ответила леди Клементина. Прошла в гостиную и поставила на стол саквояж, после чего подняла на меня глаза. «Господин канцлер сказал обучать вас с нуля магии кружевниц, так?» — уточнила она, и вот богини местной, клянусь, были бы у нее очки, она бы их так поучительски поправила. «Именно», — сдержанно кивнула я, не комментируя, почему же не училась с остальными в академии. Факультет кружевниц там имелся, хотя и училось на нем не так много студенток. Но всегда ведь можно отговориться, что вместе с родителями в детстве уехала надолго и вот только сейчас вернулась. Однако леди Клементина оказалась не слишком любопытной и лишних вопросов не задавала. Ну или Арман дал ей исчерпывающие инструкции. «Хорошо». Тогда начнем. Она один за другим начала вынимать из саквояжа мягко мерцающие разными цветами кристаллы. Здесь остатки различной магии. Деловито приступила к объяснениям леди Клементина. Начнем с самой простой, целительской. Тонким пальцем с безупречным маникюром коснулась зеленого, и за ним потянулся след, к моему изумлению. А если точно, то тонкая, словно шелковая нить того же цвета. Я уставилась на чудо, а Клементина вдруг шевельнула пальцами, пробежалась по нити, и она ловко сплелась в красивый узор. «Это для заживления простейших порезов, ушибов». Не успела я моргнуть, как в руках Клементины оказался тонкий ножик с костяной ручкой, украшенной резьбой. Вот так. Я не сдержалась и ахнула. Гостья с тем же невозмутимым видом смело полоснула себя по пальцу, а потом подхватила плетение, и оно плотно облепило порез, впитавшись в кожу. Моему ошарашенному взгляду предстала совершенно гладкая подушечка. Ни следа пореза, даже шрама не осталось. Чем длиннее нить, тем сложнее узор вы сможете выплести и справиться не только с банальным порезом. На узких губах леди Клементины мелькнула улыбка. Я сосредоточенно нахмурилась, посмотрела на нее и предложила: «Давайте пройдем в кабинет. У меня есть вопросы, и я бы хотела записать кое-что». «Как пожелаете», — кивнула она. Мы переместились, я устроилась за столом и положила перед собой чистый лист, взяв перо. Макать его в чернила каждый раз не было нужды. Перо имелась полость, и она заполнялась простым погружением пера в чернильницу. Почти родная ручка из моего мира. «Сила воздействия зависит только от длины нити. Где можно посмотреть, для какого случая какой узор сплести и как это сделать?» Я выжидающе смотрела на леди Клементину. Она начала отвечать с последнего. «Вам надо только представить, что именно вы хотите от магии, и узор сплетется, повинуясь вашей мысли», — заговорила она, выпуская на волю из другого кристалла лохматую, похожую на шерстяную, нить насыщенного синего цвета. «Обычная стихийная вода. Попробуйте для примера наполнить этот стакан». Означенная тара появилась все из того же саквояжа. Я вдруг занервничала. Замерла, облизнула губы, глядя на висящую в воздухе частицу магии. Мысли в панике заметались в голове. А потом я взяла себя за жабры, надавала себе же пинков и решила протянуть палец, представив, что нить превращается в струю воды и стекает в стакан. В следующий момент моему ошарашенному взгляду предстало удивительное зрелище. Нить ловко изогнулась, из нее получился словно кусочек вязаного полотна, и он опустился в стакан, а через миг стек по стенкам обычной прозрачной водой. «Ой, это я сделала?» «Неплохо, леди Вивьен», — одобрительно отозвалась Клементина. «Вы верно ухватили суть». «Получается, каждая магия имеет свой вид нити», уточнила я, быстро записывая новые знания. «Все верно. Теперь о силе воздействия. Конечно, чем сильнее маг, тем больше вы сможете, даже ухватив совсем немного его магии», продолжала объяснять леди Клементина. Каждая уважающая себя кружевница всегда, запомните, леди всегда носит с собой 3, а лучше больше, накопительных кристалла. Она строго взглянула на меня. «Никогда не знаешь, когда может пригодиться». Чуть тише добавила леди и неожиданно отвела взгляд, еще тише добавила с отчетливой горечью. «Кружевница всегда должна быть готова ко всему, ведь такие, как мы, неполноценные маги. Видимо, что-то личное». И леди Клементине явно было ужасно обидно, что судьба ее так обделила. Как по мне, так как раз наоборот. Ведь это значит, что я любому магу могу в случае чего вернуть его же обраточку. А значит, в моем присутствии будут опасаться использовать силу. Отлично. Просто замечательно, я бы даже сказала. Воодушевленная, я невозмутимо кивнула. Я поняла, леди. Значит, нить подчиняется моим мыслям и сама складывается в нужный узор. Правильно? Мы попробовали защитную магию, иллюзию, испытали остальные стихии, и с каждым верным выполненным упражнением мой восторг все возрастал. Вот сейчас я и в самом деле чувствовала себя маленькой девочкой, внезапно оказавшейся в сказке. Подумай только, я и маг, настоящий. От этой мысли спирало дыхание, и концентрация летала к местным демонам, поэтому приходилось время от времени отдергивать себя, возвращаясь в реальность. «Как долго держится магия кружевниц?» — задала следующий вопрос, вернувшись к записям. «Ну, допустим, если я поставила себе защиту или навела иллюзию». «Пока вы не захотите рассеять ее». Моя учительница неторопливо убирала в саквояж кристаллы. «Ведь чтобы развеять магию кружевниц, нужно знать, за какой кончик дернуть, чтобы распустить узор». На ее губах снова мелькнула усмешка. «То есть я правильно понимаю, что мою магию могу убрать только я сама?» Прищурилась, уже размечтавшись о перспективах. «Все верно», — кивнула леди Клементина. «Наша магия индивидуальна, в отличие от остальных. У каждой кружевницы свой узор, даже для одного и того же действия. Что ж, рада была знакомству, леди Вивен. Завтра мы продолжим». Она поднялась. Время пролетело совершенно незаметно к моему легкому разочарованию. И, как я подозревала, дальше предстояло занятие с Арманом. Интересно, что он мне расскажет?